Еще ей нужно было позвонить в магазинчик, который специализировался на продаже вещей, изготовленных вручную, и уточнить, возьмут ли они на продажу вещи, связанные ею. Сказано, сделано, и через час Молли уже катила по дороге к городку, надеясь, что в присмотренном ею салоне ее примут без записи. Ей повезло, и вскоре она уже могла любоваться отлично сделанной стрижкой. К ней вернулось хорошее настроение, и она с оптимизмом подумала о будущем, которое уже начало меняться, благодаря тем сведениям, которые от нее получили волшебники. Она надеялась, что отдел тайн окажется в состоянии предотвратить то развитие событий, которое она наблюдала. Вернувшись домой и приготовив ужин, Молли взялась за пошив платья для Джинни, выкройку для которого она нашла в магловском журнале. Если у нее получится зачаровать иголки и ничего не испортить, то она сможет шить одежду для всей семьи. Хэллоуин встретили весело, побывали в Аттери Сент-Качпаулой на Диагон-Аллее. Оттуда Молли нежданно-негаданно вернулась обладательницей полукнизла, которого по фильму знала как живоглота. Дернула же ее нелегкая зайти в волшебный зверинец. Джинни просила клубок опуха, и надо было купить совиного корма. Кот, можно сказать, прыгнул ей в руки. Теперь она ломала голову, как объяснить рыжему нахалу, что питомец Джинни не настолько вкусный, как ему кажется. Молли отправила в Хогвартс гостинцы детям и получила 2 ноября письмо от Перси, в котором ожидаемо почти ничего не было сказано про тролля. Обычные благодарности за сладости и отчет об успеваемости, который неожиданно порадовал. Близнецы старались, и количество полученных превосходно говорило не только о желании наполнить копилки. За домашними хлопотами как-то очень быстро пришло время рождественских праздников, и Молли была вынуждена написать детям, что они остаются в Хогвартсе на каникулы. Разослав всем подарки, Молли, Артур и Джинни воспользовались порт-ключом и перенеслись в румынский заповедник, где работал Чарли. Сын их уже встречал и очень обрадовался. Невысокий рыжий парень с серьгой в ухе крепко обнял Молли, поздоровался с Артуром и произнес: «Мам, пап, я соскучился, как же хорошо, что вы смогли навестить меня. И тебя, сестричка, я тоже рад видеть». «Сынок», — заволновалась Молли, увидев его руки с многочисленными шрамами, «я, конечно, понимаю, что тебе нравятся драконы, но не слишком ли это опасно?» «Все в порядке, мам», — улыбаясь, ответил сын, «они очень милые существа. Когда я это слышу, мне кажется, что я разговариваю с Хагридом, тот тоже всех монстров считает милыми», — рассмеялась Молли. Поселились они в доме, который снимал их сын с еще несколькими друзьями-драконологами. Те сейчас отсутствовали, разъехавшись на праздники. Каникулы семейства Уизли провело весело. Насмотрелись на драконов, объелись блюдами местной кухни, посетили магловские городки и достопримечательности, одной из которых был замок Дракулы. Конечно, настоящих вампиров там не было, но, как сказал Артур, доходы от посещения магловскими туристами замка перечисляются семье трансильванских вампиров, которым и принадлежит замок. Молли пошутила, что раз вампиры не могут свободно использовать маглов как источник пищи, то используют их как источник доходов. Пришла весна, и Молли с головой окунулась в земледелие. Джинни уже привычно помогала ей на кухне и по дому, так что миссис Уизли большую часть времени проводила на огороде. Сад принялся и теперь радовал быстрым ростом, благодаря заклинаниям, которые Молли узнала из купленных по осени книг. Книзл гонял гномов, а на выгоне пасся козел с огромными рогами и 2 козы. Честно говоря, Молли не планировала обзаводиться стадом. Она считала, что 1 козочки ей будет достаточно, и в течение зимы пыталась решить этот вопрос. Она вспомнила, что у Аберфорта Дамблдора есть козы, но те оказались молочными, а ей нужна была пуховая. Удача улыбнулась ей, когда она читала пророк. Последние страницы отводились в нем под разные объявления, и вот там-то она и обнаружила то, что ей было нужно. Наследники распродавали имущество недавно умершей ведьмы, которая по старинке держала несколько коз. Списавшись с продавцами и узнав, что козы пуховые, Молли отправилась за вожделенным животным. Как оказалось, выбирать было особо не из чего. Маленькое стадо состояло из наглого козла, глядя на огромные рога которого, Молли точно знала, что она к нему не подойдет, и из 2 коз, одна из которых тут же понравилась Молли. Пожелав ее купить и разговорившись с нынешними хозяевами, она узнала, что козы спросом не пользуются, и она первая, кто захотел приобрести хоть 1. Если через неделю желающие так и не найдутся, придется пустить оставшихся на мясо. Эта перспектива очень не понравилась Молли, и итогом стало наличие стада, пасущегося на выгоне. И вот теперь наступало время строить новый дом. Глава 17, в которой Уизли строит дом и встречают детей. В начале весны, когда Молли сажала огород, Артур привел двух волшебников, которые, как она узнала, занимались строительством домов, пользуясь как магическими, так и магловскими методами и материалами. Место для нового дома было выбрано, и неудивительно, что оно оказалось точно на месте старого. Решено было снести старый дом, оставив лишь подвал и фундамент, который оказался на удивление крепким. Его надо было только расширить по размеру нового дома. То, каким будет дом, Молли знала еще зимой. Большая гостиная, кухня, 10 спален, не очень больших, но уютных, 3 ванные комнаты, кладовые. Вещи, которые решено было оставить, постепенно реставрировались, все остальное было либо уничтожено, либо выставлено Молли на продажу у маглов. Уизли жили в палатке, которую Артур одолжил у кого-то из сослуживцев. Молли надеялась, что дом будет достроен к тому моменту, как дети вернутся из школы. Молли очень соскучилась по детям. Кто-то мог бы и сказать, что скучать по чужим ей, в общем-то, детям странно, но она скучала. И по слишком правильному Перси, и по пакостникам-близнецам, и по Рону, и с нетерпением ждала, когда занятия в Хогвартсе закончатся и она встретит их на перроне. Летом обещали приехать и старшие дети. Она волновалась о том, как пройдет встреча с Биллом. Самый старший сын был для нее неизвестной величиной. Хотя, если Чарли не заподозрил подмены, то она надеялась, что и Билл тоже ничего не поймет. Если же он догадается, то Артур обещал с ним поговорить и все объяснить. Сын уже человек взрослый и сможет понять и смириться. В июне дом был готов, Молли обставила его по минимуму мебелью, и дом стоял, сияя чистыми, большими окнами. Перед дверями, как она и хотела, были сделаны мозаичные площадки, а по участку проложены дорожки. Внутри было много дерева. Волшебному дому не подходил современный стиль, да и Молли с Артуром придерживались более консервативных взглядов на жилище. Отреставрированные кресла радовали новой обивкой, а столики блестели свежим лаком. Легкие шторы, небольшие лохматые коврики и лоскутные одеяла, подобранные в приятной глазу гамме, глиняные кувшины с букетами цветов. Кухня, она была современной настолько, насколько таковой может быть кухня волшебного дома. Прекрасный дом для большой семьи, и Молли надеялась, что в нем всегда будет много людей, любящих и дружных. Дом ждал своих юных обитателей. Молли, Артур и Джинни снова стояли на платформе 9.34, теперь уже ожидая прибытия поезда. Артур в недорогом, строгом костюме, Молли в новом платье, посвежевшая, с новой прической. Джинни, держащаяся за руку матери, с аккуратно уложенными волосами, в белом платье и бирюзовом легком летнем плаще, смотрелась маленькой принцессой. Артур пытался спорить с супругой, доказывая, что она сбивает им всю маскировку, на что она возражала, говоря, что сплетня о кладе уже известна многим и можно себе позволить купить новые вещи. К тому же ее теплые вещи ручной вязки пользовались у маглов зимой спросом, и она тоже заработала неплохие деньги. А Джинни единственная и любимая дочь, и они, естественно, могут ее побаловать красивой одеждой. Артур, глядя на счастливую дочь, уступил. Поезд, шипя и выпуская клубы дыма, подошел к платформе строго по расписанию. Из вагонов, как горох, посыпались студенты, радуясь и крича. Приветствия родных, прощания с друзьями, уханье сов, вопли кошек, все сливалось в неумолчный гам. Молли выискивала в толпе рыжие макушки сыновей, вот она увидела Перси, разговаривающего с какой-то девушкой, вот близнецы, машущие руками кому-то из друзей, а вот и Рон с идущим рядом Гарри Поттером и лохматой девочкой, которую Молли определила как Гермиону Грейнджер. Молли помахала рукой, подзывая детей, и радостно обняла близнецов, подошедших первыми. «Мама, а мы тебя сначала не узнали», — улыбнулись ей близнецы. «И сестренка, смотри, какая красавица!» Последнее слово они почти пропели вместе, глядя на Джинни, отчего та покраснела и попыталась спрятаться за мать. «Здравствуй, мама», — это подошел Перси. «Здравствуй, сынок», — обняла его Молли, — «а ты совсем вырос». Пока дети здоровались с отцом, подошел Рон. Гарри с Гермионой прошли было мимо, но Молли сказала: «Сынок, а ты не хочешь познакомить нас со своими друзьями?» Рон кивнул, соглашаясь, и кинулся догонять друзей, уже почти подошедших к колонне, за которой начинался Могловский вокзал. Уизли тоже двинулись к выходу. Артур бросал на Молли предупреждающие взгляды, но ей будто шлея под хвост попала. Она чувствовала, что-то, что она сейчас делает, правильно. «Мама, папа, это мои друзья Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер», — проговорил Рон, когда Уизли приблизились к нему. Молли и Артур улыбнулись детям, и Молли сказала: «О, с Гарри мы, кажется, встречались 1 сентября, но не знакомы, так что будем рады знакомству и с ним, и с Гермионой. Рон писал, что ты помогала ему и Гарри с уроками», — сказала Молли, обращаясь к девочке. «Спасибо тебе». Гермиона зарделась от удовольствия, а Молли продолжила: «Вас встречают ваши родственники?» «Да, меня встречают родители, они ждут меня с той стороны», — проговорила Гермиона. «Я прошу меня извинить, я пойду, не хочу заставлять родителей ждать». «Да, конечно, милая, беги к родителям», — улыбнулась Молли. «Желаю хорошо провести каникулы». Гермиона, еще раз попрощавшись со всеми, исчезла в проходе. «А ты, Гарри, кто ждет тебя?» «Меня должен встретить дядя», — замялся тот. «Так пойдем быстрее, нам тоже уже пора». И Уизли начали по одному исчезать в колонне, а Молли, оставшись последней, подтолкнула мальчика к выходу. «Иди, я сразу за тобой». Глава 18, в которой Молли вмешивается в канон. Выйдя на Могловскую платформу, Молли сразу же увидела всю свою семью и Поттера, который подошел к толстому мужчине, похожему на моржа из-за своих усов. Тот что-то зло проговорил, и уже было развернулся, чтобы уйти, но Молли, быстро преодолев разделяющее их пространство, обратилась к Поттеру. «Гарри, ты не представишь меня своему родственнику?» Морж развернулся, злобно посмотрев на ту, что посмело его остановить, а Гарри, весь как-то сжавшись, произнес: «Дядя Вернон, позвольте представить вам маму моего друга, миссис Молли Уизли. А это мой дядя, мистер Вернон Дурсль». Поттер, видя, что дядя не собирается представляться, сам решил вопрос со знакомством. Вернон, собравшийся было нахамить неизвестно зачем подошедшей к нему волшебнице, резко заткнулся, увидев приблизившегося и вставшего за спиной женщины мужа, а также пятерых детей разного возраста, старшие из которых были уже достаточно взрослыми, чтобы принять их во внимание. «Что вы хотели?» Не собираясь быть вежливым, спросил он. «Видите ли, мистер Дурсль, как я поняла из писем моего младшего сына, он подружился с вашим племянником», стоящий рядом мелкий мальчишка закивал, подтверждая. «А мне-то какая разница? Я бы хотела пригласить Гарри к нам в гости. Я даже буду рада, если он проведет у нас большую часть каникул. Если вы не возражаете против моего предложения, то я хотела узнать, когда мы могли бы навестить вас и забрать Гарри». Предложение не видеть ненавистного племянника еще и на каникулах так понравилось Вернону, что, позабыв все наставления жены и радуясь про себя, он недовольно произнес: «Да забирайте его хоть сейчас, если перспектива провести лето в обществе ленивого и неблагодарного мальчишки вас не пугает». Молли, которая не ожидала такого щедрого предложения, и не обращая внимания на Артура, который попытался незаметно дернуть ее за плащ, чтобы напомнить о конспирации и пока не мешать планам Дамблдора, быстро ответила Дурслю, ловя того на слове: «Если Гарри не возражает, то я приглашаю его к нам в гости прямо сейчас и до конца лета». «Ты как, Гарри, согласен?» — обратилась она к Поттеру, который стоял, не веря своему счастью. «Все лето не видеть дядюшку с тетушкой, а там и школа. Я, если я не буду вам в тягость», — пробормотал он, опустив глаза и теребя легкую курточку. «Конечно, ты не будешь нам в тягость», — сказала Молли. «Ну что, согласен?» «Да, миссис Уизли, я с удовольствием проведу эти каникулы у вас». «Вот и отлично», — обрадовалась Молли, не ожидавшая другого ответа. «Была рада с вами познакомиться, мистер Дурсль». Она попыталась сказать это достаточно вежливо, хотя все окружающим было понятно, что и она, и ее собеседник испытывают друг к другу отнюдь недружеские чувства. «Гарри, пойдем быстрее», — влез в разговор Рон. «Мы отправимся домой на нашей машине, правда, папа?» «Правда, сынок», — проговорил молчащий все это время Артур, который пытался понять, что нашло на его жену и как теперь выпутываться из создавшегося положения. Операция «Паук» вступала в завершающую стадию, но пока было рано открывать все карты. «До свидания, дядя Вернон», — произнес радостный Поттер и в сопровождении Рона покатил тележку с поклажей к паркингу. Остальные Уизли поспешили за мальчиками. Маленькая машинка, в которую поместилось все семейство и многочисленные сундуки, вызвала у их гостя явный интерес. А уж когда они выехали из Лондона и, став невидимыми, взлетели, мальчишка испытал восторг от полета и радость от того, что каникулы обещали быть интересными. Окончание поездки ознаменовалось еще большими восторгами, теперь уже исходящими от близнецов и Рона. Еще на подлете, заметив, что их дом теперь выглядит совсем по-другому, они радостно заулюлюкали и стали с нетерпением ждать, когда машина коснется земли. Честно говоря, родители сообщили им о том, что нашли клад еще осенью, и они читали зимой в пророке маленькую заметку о том же. Но они думали, что денег хватит только на ремонт дома, а тут пред ними предстало совершенно новое здание. И этому дому, кстати, больше соответствовало прежнее название. Дом с высоты выглядел приземистым, а его бело-зелено-коричневая расцветка прекрасно гармонировала с окружающей природой. Машина приземлилась, и они подкатили чуть ли не к самому порогу. Близнецы и Рон тут же выскочили из нее и помчались в дом. Следом за ними вылезли остальные дети. Молли улыбнулась и закричала вслед уже почти исчезнувшим за дверью близнецам. «Мальчики, ваши спальни справа от лестницы, двери комнат подписаны». Потом и она, наконец-то, вышла из машины и посмотрела на стоявших Перси, Гарри и Джинни. «Ну что, пойдем и мы, Перси, тебе нравится?» Перси только кивнул головой, радостный от того, что теперь можно не стесняться своего дома и пригласить Пенелопу не только погулять на Косую аллею, но и к себе в гости. Несомненно, их жизнь с прошлого лета очень изменилась и, такая, она нравилась ему больше. Он подхватил сундук и отправился в дом, разыскивать свою комнату. «Джинни, пожалуйста, помоги Гарри», — обратилась Молли к дочери, — «покажи ему гостевые комнаты, пусть занимает ту, которая ему понравится». Джинни как-то стеснительно кивнула, но не стала прятаться за мать, а произнесла: «Пойдем, я покажу тебе дом». Молли оставалось только порадоваться, благодаря тому общению, что происходило между ними весь год. Джинни намного спокойнее стала относиться к Поттеру, во всяком случае то, что она не пряталась, уже говорила о многом. Когда дети ушли, Артур произнес, обращаясь к жене: «Надеюсь, ты понимаешь, что нарушила планы директора. Я думаю, нам придется поспешить, а пока я поставлю на дом защиту посильнее, и надо срочно нейтрализовать крысу». Молли, которой стало стыдно, что она, вроде как, подвела мужа, сказала: «Извини, я не могла иначе. Я чувствую, что так будет правильно. Надеюсь, что твоя интуиция тебя не подводит и мы не будем сожалеть о поспешности твоих поступков», только и смог на это ответить Артур. Глава 19, в которой Молли пытается настоять на своем. В течение последующих двух недель Молли ожидала, что Дамблдор даст о себе знать, но тот не появлялся. То ли старуха Фитк еще не доложила об отсутствии Поттера у родственников, то ли Альбус решил немного изменить сценарий, сначала дав мальчику отдохнуть и расслабиться в гостеприимном доме, а потом вернуть его к Дурслям, чтобы контраст между семьей Уизли и злобными родственниками был еще больше заметен. Артур, как и обещал, укрепил защиту дома и заблокировал камин, а крыса, тихонько изъятая у Рона, сейчас содержалась где-то в отделе тайн, естественно, уже в человеческом обличье. Молли подозревала, что от Петтигрю коллеги Артура узнают немало интересного. Мысли о грядущих событиях не мешали ей заниматься основательно выросшим хозяйством. Особенно радовало то, что дети помогали ей во всем. Несколько дней назад почти одновременно домой погостить явились старшие сыновья, сообщив, что пробудут в норе до конца лета, чтобы использовать и прошлогодний отпуск. Молли обрадовалась их появлению не только как мать, но и потому, что присутствие двух сильных волшебников в доме придавало ей уверенности. На Артура, в случае чего, она особо не надеялась, понимая, что директор может выбрать для посещения такое время, когда муж будет отсутствовать дома, желая повлиять на нее, привыкнув думать, что в их семье верховодит она. Сегодня с утра Молли до завтрака успела поработать в огороде, быстренько убрав с помощью заклинаний сорняки. Поливкой огорода занимались дети, делая это по вечерам. Выдергивая редиску для салата и собирая огурцы, она была очень удивлена раздавшейся в ее адрес бранью, доносившейся из-под листьев капусты. Присмотревшись, она увидела похожего на хорька животное, которое, напоследок обозвав ее еще раз, скрылось в норе. «Так это и есть Джарви», — подумала она. «Интересно, это Артур постарался, когда я пожаловалась, что садовые гномы ужасно надоели, Или они завелись здесь сами. То-то мне показалось, что гномов явно поубавилось, да и кротовых норок стало поменьше. Я думала, что это котик постарался. Ладно, главное, чтобы не научил детей ругаться и не бросился на них. Надо предупредить их о несколько опасном соседе. Тут Молли улыбнулась, подумав, что, возможно, этот Джарви следует опасаться быть пойманным близнецами, а ругаться дети могут научиться и вполне самостоятельно, даже без присутствия скандального животного. После завтрака, на котором присутствовали все члены семьи, включая Гарри Поттера, который уже освоился и с удовольствием, наравне со всеми, участвовал не только в общих забавах, но и помогал по хозяйству. Молли сначала попыталась оградить ребенка от домашних хлопот, зная, что его родственники использовали их в виде наказания, но мальчик сам пожелал помогать, и теперь наравне со всеми поливал огород, убирал дом и помогал Джинни мыть посуду. Потом, убрав за собой, дети отправились на выгон поиграть в квиддич. Молли вышла в сад следом за ними, чтобы посмотреть, как они справились с козами и убедилась, что все в порядке. Три рогатые особи были привязаны возле пруда, который, кстати, тоже почистили, и Молли подумывала запустить туда рыбу. Дети летали на выгоне, их крики и смех доносились до Молли, и она решила, что тоже может немного отдохнуть, прежде чем приниматься за приготовление обеда, да и Джинни пока от игры отрывать не хотелось. Решено, она позовет ее примерно через часок, да и мальчишкам придумает занятие. Вернувшись в дом, она прошла в гостиную, в которой оказался жданный, но нежеланный гость. Альбус Дамблдор явно только что вышел из камина и теперь очищал мантию от золы. Молли растерялась, понимая, что все меры безопасности оказались бесполезны против директора, и позвать старших детей, а тем более Артура, она не могла. «Добрый день, Альбус», — проговорила она, добродушно улыбаясь, надеясь, что гость не заметил ее волнения. «А я не слышала, что ты звал меня. Пойдем на кухню, я поставлю чай». Она тут же развернулась и вышла из гостиной, надеясь, что при опасности она успеет выскочить из дома и предупредить детей. Директор сразу же отправился за ней, не выпуская ее из поля зрения. Войдя на кухню и не садясь за стол, он встал так, чтобы перегородить ей выход, и посмотрел в окно на виднеющихся вдалеке игроков. «Кажется, Гарри весело проводит у вас время», — сказал он, ласково улыбаясь, и продолжил: «Что же вы не пригласили на новоселье? Я гляжу, вы новый дом построили. Оказалось, старый было проще снести, чем отремонтировать. Правда, пришлось влезть в долги, денег и склада не хватило», — ответила Молли. «А что касается Гарри? Да, Альбус, я пригласила его погостить у нас, а его дядя был так любезен, что разрешил забрать мальчика прямо с вокзала». Молли, расставляя посуду для чаепития, пыталась потянуть время и надеялась, что Артур предусмотрел какую-нибудь сигнальную систему, чтобы знать, если кто-то проникнет на их территорию. «Молли, это хорошо, что ты заботишься о мальчике», — произнес Дамблдор, «но я думал, что вы пригласите его в конце лета. Он обязательно должен пожить у родственников, чтобы обновить защиту дома, которая, благодаря жертве его матери, охраняет его. Но Альбус, его дядя очень плохо с ним обращался, да и мне кажется, что мать вряд ли наложила защиту на дом родственников. Если защита имеется, то на ребенке. Мальчику у нас хорошо, он счастлив и, кстати, у нас здесь тоже стоит защита, ее нам ставил Аластер, правда, давненько, а сейчас обновил Билли. Ты же знаешь, что наш сын вырос сильным волшебником. Молли, вынужден тебя огорчить, но мне придется отправить Гарри к его родственникам. Возможно, он сможет у вас погостить еще несколько дней перед школой, а сейчас скажи мальчику, что ему надо собираться, я отведу его». Глаза старого мага недобро блеснули, и он на мгновение перестал выглядеть добрым дедушкой. «Нет, Альбус, разреши мне оставить его здесь. Я не могу сказать ребенку, что он должен вернуться к родственникам, которые его ненавидят. Не после того, как я пообещала ему, что он может провести у нас все лето. Молли, Молли, я думал, ты поддерживаешь меня и наше общее дело», — огорченно покачал головой Дамблдор, «но я, кажется, ошибся. Извини, но я вынужден», — проговорил директор, достав палочку и направив ее на Молли Империя. Глава 20, в которой трагедия превращается в фарс. Молли, стараясь тянуть разговор, уже понимала, что сейчас директор перейдет от уговоров к действиям, и это ей не понравится. У нее было мало шансов выстоять против сильного волшебника и, Когда с лица директора исчезло добродушное выражение, она приготовилась к худшему. Она, будто в замедленной съемке, увидела, как Эльбус поднимает палочку и произносит заклинание, которое попадает в нее. На мгновение ей показалось, что она согласна исполнить любое желание Дамблдора. Это ощущение сразу же пропало, но Молли не спешила разочаровывать директора. Того, что произошло потом, она, честно сказать, не ожидала, и если бы все это не происходило именно с ней, никогда бы не поверила в реальность последующих событий. В приоткрытую дверь кухни просочился старый вредный козел, с которым у Молли были очень натянутые отношения. Тот считал, что привязывая его или запирая в загоне, Молли ограничивает его свободу, борьба за которую велась с попеременным успехом. Сейчас, судя по всему, счет был в пользу козла. Похоже, дети плохо его привязали. Козел, не подозревая, что хозяйка признала победу в этом раунде за ним, увидел нового человека и, оценив его яркую мантию, понял, что ни мантия, ни человек ему не нравится, поэтому разогнался и долбанул рогами раздражающий его объект. Альбус, не ожидавший подвоха от козла, не успел среагировать на нападение и получил рогами в бок. Удар был такой силы, что директор, не удержавшись на ногах, упал. Причем упал очень неудачно, ударившись виском об угол стола. Козел же, с гордым видом победителя, на глазах изумленной Молли процокал к столу и, поднявшись на задние ноги, сунул свою морду в тарелку с печеньем. Стащил парочку и, также неспешно прошествовав обратно, вышел во двор. Молли, вытащив палочку, осторожно подошла к директору, который лежал неподвижно посреди ее кухни. Проговорив иннервит и убедившись, что заклинание не произвело своего обычного действия, она решила действовать так, как ее когда-то давно учили в школе. Найдя на шее старого волшебника место, где должен был ощущаться пульс, она осторожно приложила туда руку. Пульса не было. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, председатель Верховной конфедерации магов, верховный чародей Визингамота, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, был мертв. Это было невероятно и абсурдно, но это было. Великий волшебник погиб настолько нелепо, что эта смерть не укладывалась у Молли в голове. Она, нервничая, обдумывала, что делать дальше. Следовало как-то позвать мужа. Прислушавшись, она услышала веселые крики Рона и Гарри и смех близнецов. Она удивилась, что прошло совсем немного времени, ей казалось, что прошло несколько часов с прихода Дамблдора. Удивительно, но Артур еще не появлялся. Молли собралась с духом и постаралась воспроизвести движение палочкой для вызова Патронуса. Зная, что нужны счастливые воспоминания, она припомнила сегодняшнее утро и ощущения, с которыми она стояла на грядках своего огорода, любуясь своим уютным домом, в котором спали ее дети. Произнеся «Экспекто Патронум», она увидела появившуюся из палочки полупрозрачную птицу и совсем не удивилась, узнав в ней курицу. Наседка посмотрела на нее, будто ожидая чего-то. «Надо попробовать позвать Артура», и подумав так, Молли произнесла: «Артур, это Молли, ты срочно нужен дома». Потом она сделала жест, как бы отгоняющий птицу, и сказала: «Ищи Артура Уизли». Патронус просочился через стену и исчез. Почти одновременно с этим в гостиной зашумел камин и на кухню ворвался так давно ожидаемый Артур, а за ним по пятам Том и еще несколько незнакомых волшебников. Артур подбежал к ней, а остальные удивленно остановились, глядя на тело того, кто в Англии считался самым великим волшебником, не веря, что с ним могла справиться простая домохозяйка. «Что случилось, Молли?» – взволнованно произнес Артур, обращаясь к жене. «Он пришел к нам через камин», начал рассказывать Молли, чувствуя, что волнуется. «Я не знаю, как он мог войти, ведь ты заблокировал камин». Артур молча качнул головой, отвечая на вопрос жены. Молли продолжила: «Альбус хотел забрать Гарри и отправить его к родственникам, я не соглашалась, он настаивал. Поняв, что меня не переубедить, он решил заставить и наслал на меня Империя». Бывшие в кухне волшебники с интересом посмотрели на нее, ожидая продолжения рассказа. «Заклинание на меня не подействовало, но не я была причиной его смерти. Наш козел опять сорвался с привязи и решил посетить кухню. Дамблдор ему почему-то не понравился, и он, недолго думая, атаковал его. Альбус неудачно упал и ударился о стол виском». Молли замолчала и о чем-то задумалась, а потом вдруг начала смеяться. И даже понимая, что это реакция на то, Что произошло с ней, остановиться она не могла. Один из волшебников подошел и протянул ей миниатюрную бутылочку с какой-то жидкостью. «Выпей, это успокоительное», – произнес Артур, и она послушно выпила предложенное ей зелье. Некоторое время спустя успокоившаяся Молли произнесла: «Получается, что история теперь изменится и события будут развиваться по-другому. Да, но наша операция еще не закончена. То, что мы узнали и собираемся рассказать, всколыхнет магический мир и коснется не только Англии. Просто удивительно и невероятно, что все так легко закончилось», удивленно качая головой, произнес Артур. «Это что же?» — задумчиво произнесла Молли. «Значит, моя миссия, то предназначение, из-за которого я оказалась здесь, заключалось в приобретении старого дрочливого козла», глава 21, в которой Молли идет в гости. Пару дней после смерти Дамблдора семейство Уизли лихорадило. Артур почти перестал появляться дома. К Молли постоянно наведывался Том и еще один невыразимец. Они взяли ее воспоминания о тех днях, когда к ним приходил Альбус, а также она смогла пустить за свои отклюментные щиты Ридла, который оказался действительно сильным лигел-элементом, и смог посмотреть кадры фильмов и после расспросить о некоторых незамеченных ею деталях. На третий день Артур явился с работы пораньше и, поручив младших детей заботам старших братьев, утащил Молли в гости. Выйдя из камина в красивом и уютном особняке, Молли увидела встречающего их хозяина, который поприветствовал Артура и произнес: «Миссис Уизли, добро пожаловать в мой дом. Мистер Ридл, я не ошибаюсь, предполагая, что это дом вашего отца в Литтлхэмптоне?» — спросила она у Тома, который и был хозяином. «Вы правы в своих догадках», — ответил тот и продолжил: «Зовите меня Томом. Я хоть и намного старше вас, но тешу себя надеждой стать вам другом». «Хорошо, Том», — легко согласилась Молли, — «тогда и вы зовите меня по имени. И, как я понимаю, меня пригласили сюда не просто так». «Да, вы являетесь непосредственной участницей операции и имеете право узнать факты раньше, чем они появятся в газетах», — ответил Том и повел ее и Артура вглубь особняка. Войдя в очередные двери, Молли поняла, что они достигли конечного пункта своего путешествия по дому. В гостиной, в которую они вошли, уже все было готово к чаепитию. Присев в кресло и пригубив чай, Молли переводила взгляд со своего мужа на хозяина дома, с нетерпением ожидая рассказа. «Артур, ты позволишь мне начать?» — спросил Том и, получив согласие, заговорил. «Как ты помнишь, мы говорили, что у нас были подозрения, что во всей этой истории с темным лордом замешан Дамблдор. После твоего рассказа мы почти убедились в этом. Ища сведения, которые могли стать доказательствами, мы столкнулись с интересными фактами, которые навели нас на мысль, что Волдеморт никогда не существовал, а смерть Дамблдора только подтвердила этот уже известный нам факт». «Каким образом?» — спросила изумленная Молли. «Как мы смогли убедиться? У сторонников темного лорда пропали метки. Вы хотите сказать, что Дамблдор и был темным лордом?» Молли шокированно уставилась на невыразимца. «Их никто и никогда не видел вместе, они никогда не сходились в битве один на один. Но битва в министерстве, о которой я вам рассказывала, мы дойдем до этого. Как мы поняли, Дамблдор с конца 50-х годов стал создавать организацию, известную как Пожиратели Смерти. Он создал метку, которая, будучи наложена добровольно на человека, лишала того воли, заставляя действовать так, как хотел ее хозяин. В эту ловушку попалось много магов, которые заинтересовались идеями, провозглашенными Волдемортом. Впрочем, те, кто воевал впоследствии на другой стороне, в созданном в противовес Ордене Феникса, тоже обрабатывались, но уже по другой программе. Чары, магловский гипноз, зелья, да и просто воспитание будущих последователей еще в школе, потакание одним, ущемление других. И те, и другие пополняли ряды противников, а их общий гроссмейстер разыгрывал одному ему известную партию. Как ты сама уже догадалась, пророчество тоже было подстроено. Но кто же пришел в дом Поттеров? К ним пришел Грюм, ведомый Петтигрю. Тебе ведь тоже показалось странным, что люди так точно знали, что происходило у Поттеров. Ведь единственный свидетель, оставшийся в живых, был мал и рассказать ничего не мог. А шрам Гарри, темно-магическое проклятие, ничего общего не имеющее с Авадой, привязывающие к тому, кто его произнес, вытягивающие из ребенка магию и дающие возможность привязавшему насылать ужасные видения. Но зачем? Она никак не могла понять мотивов директора. Все это явно подводило магов к междоусобной войне, начало которой было положено в 70-е. Было выбито много магов, потом последовали спокойные годы, потом противостояние возобновилось, как мы смогли убедиться, услышав твой рассказ. Судя по всему, в конце четвертого курса был бы поднят лич, которому Альбус перенаправил бы некоторые функции меток, позволяющие тому командовать пожирателями, давно уже превратившимися в рабов. И как ни горестно мне было это узнать, для создания лича был бы использован прах моего деда Марвала. Та битва в министерстве была, естественно, постановочной и, как всегда, способствовала плану Дамблдора. А смерть от проклятия кольца, это все входило в план, он не желал становиться во главе светлой стороны в возобновившемся противостоянии. Эту функцию должен был выполнять Поттер, который, благодаря его плану, вырос бы нерассуждающим исполнителем. Дары смерти, Молли уже устала удивляться, но вопросы все не заканчивались, она не могла поверить, что все эти события были просчитаны и осуществлены одним человеком, каким бы великим он ни был. Тратить жизнь на козни, она не могла этого понять. Дары смерти – это сказка, но, как и в каждой сказке, в этой есть крупица правды. Существуют древние артефакты, воспроизвести которые сейчас нет никакой возможности. Палочка действительно наделяет волшебника силой, которой при обычных обстоятельствах у него нет. Она открывает в нем скрытые резервы, но владельцы гибнут, так как сила – это еще не все, что нужно, а имея палочку, волшебник расслабляется. Мантия скрывает владельца и все. Других функций она не несет, но чары, наложенные на нее, очень сильны. Многие желали бы заполучить себе в пользование вещь, свойства которой не надо подновлять постоянно. А кольцо, оно не призывает души умерших. В подтверждение этого Риддл снял кольцо, бывшее у него на пальце и, приложив камень к ладони, повернул его. Ничего не произошло. Но в чем состоит его функция? Оно дает некроманту возможность поднять не жуткого лича, а видимость человека. Отсюда и слухи, что один из трех братьев смог вернуть невесту и даже иметь от нее детей, но потом он был вынужден отпустить ее и сошел с ума. Так это слухи. Слухи не появляются из ниоткуда. А Дамблдор хотел воспользоваться им, поэтому заинтересовался мной в школе, узнав мою родословную, и пришел к моему дяде, но опоздал, тот уже передал кольцо мне. Но если все, что вы мне рассказываете, верно, то Дамблдор становится, и правда, каким-то абсолютным злом. Зачем ему это? Зачем стравливать магов, прорабатывать сценарий жизни, ломать судьбы? Зачем? Помнишь его высказывание, что смерть – это не конец, а начало еще одного приключения? Да, помню, но при чем здесь это? Дело в том, что тот человек, которого все знали как Альбуса Дамблдора, не является им, проговорил Артур. Молли, думавшая, что уже не сможет удивляться, снова была приведена в изумление мужчинами, с такой легкостью сообщавшими ей факты, которые не укладывались в голове. Не Альбус Дамблдор, а кто? Глава 22, в которой все становится на свои места. Молли сидела в кресле, держа в руке чашку с давно остывшим чаем. То, что рассказывал Том, было нереально. Она понимала, что ей вряд ли будут врать, ведь можно было просто ничего не говорить, следовательно, ей говорят правду, но эта правда не укладывалась в голове. Все факты, ей известные, оказывались не только со вторым, но и с третьим дном. Не Альбус Дамблдор, а кто? Задала вопрос Молли. История этого человека началась очень давно, и когда он говорил о приключении, он верил в это, воспринимая каждую из прожитых им жизней, как одно из них, или как игру в шахматы, в которой он расставлял фигуры и разыгрывал очередную партию. Жизни, Молли, как попугай, повторяла слова. Он что, создал крестражи? Но вы же утверждали, что это невозможно. Нет, он пошел по другому пути. Он ученый, исследователь, свою первую жизнь он посвятил науке и добился в ней великого, ошеломляющего результата. Но, как человек деятельный, он не мог просто почивать на лаврах, живя бесконечно долго и нюхая розы. Он под разными именами создавал школы или преподавал, или директорствовал в них, он играл роль серого кардинала при многих правителях Европы, создавал темных лордов и их победителей. Ему было интересно играть судьбами. Нам не удалось выяснить его точное появление в Англии в этот раз, но в Хогвартс пришел преподавать уже он, под именем Альбуса Дамблдора, своего ученика. Видимо, пребывание в школе он считал самым интересным приключением, ведь здесь он мог влиять на детские умы. Придя за мной в приют, он понял по моему знанию Парсилтонга, к какому роду я принадлежу и, Видимо, вспомнив сказку о трех братьях, решил найти дары смерти. Возможно, он считал, что это будет неплохим развлечением, отлично вплетающимся в его замысел, новой шахматной задачей. Но почему тогда этот ваш неизвестный вернул мантию Поттеру? Она ведь была в его руках, этого мы не знаем. Возможно, он собирался забрать ее позже, он мог подождать еще поколение, ему не надо было спешить. Ведь без мантии не прорабатывалась задуманная им схема. К тому же кольцо он не смог заполучить, и ему пришлось вводить в игру подделку. Теперь остается лишь гадать, истинных целей мы уже не узнаем. Возможно, эти игрушки больше не были ему нужны. Но кто этот неизвестный, который, по вашим словам, взял на себя функции бога, и так нелепо умер, просто ударившись виском? Ты его знаешь, ты даже упоминала его имя, когда рассказывала о том, что тебе известно. Мне известен только один почти бессмертный человек. О нем искала сведения Золотой Трия, и о его смерти рассказал Поттеру Дамблдор. Ну вот, и снова Дамблдор, улыбнулся все время просидевший молча Артур. Вы хотите сказать, что человека, который умер на моей кухне, потому что не принял во внимание старого козла, звали Николас Фламель? Вот ты сама и ответила на свой вопрос. Риддл согласно кивнул, демонстративно радуясь тому, что Молли, наконец, догадалась. Через несколько дней после посещения Читой Уизли дома в Литтлхэмптоне магическая Англия испытала огромный шок, прочитав поутру за завтраком пророк с историей темного лорда и Альбуса Дамблдора. Редакцию заполонили совы, ошарашенные волшебники возмущались у ее дверей, не имея возможности попасть внутрь. Тут и там на Диагон Аллее вспыхивали драки между сторонниками и противниками великого светлого волшебника. В конце концов министру Фаджу пришлось официально подтвердить, что факт идентичности Волдеморта и Дамблдора подтвержден, и этому имеются неоспоримые доказательства. В связи с этим будут пересмотрены все дела сидящих в Азкабане пожирателей смерти, так как выяснилось, что они, возможно, действовали по принуждению, не в силах противиться приказам, подкрепленным темной меткой. Вслед за Англией шок испытала и вся остальная Европа, после вышедшего ряда статей, раскрывающих полностью все тайны человека, известного как Альбус Дамблдор. Семейство Уизли и Гарри Поттер безвылазно сидели в норе, не рискуя появляться на Диагон Аллее, так как никто не скрывал, где и как умер великий мистификатор. Честно говоря, они и не очень-то хотели идти по магазинам. Огород радовал разнообразием овощей, остальные продукты, как всегда, доставлялись ей на дом, а одежду на вновь подросших детей они закупили у маглов. Мантии шили на дому. Молли списалась с мадам Малкин, уточняя, как заказать одежду из ее магазина по каталогу, и та оказалась так любезна, точнее любопытна, что предложила прибыть в их дом сама, для снятия мерок. Чтобы Молли окончательно перестала сомневаться, стоит ли ее приглашать, мадам Малкин предложила неплохую скидку. Мадам появилась с помощницами, и работа закипела. Портниха, болтая не останавливаясь, с помощью своих девушек в мгновение ока сняла мерки, оговорила детали и сроки исполнения. После ее ухода Молли осталась сидеть в кресле, изумленно держа в руках договор, по которому она обязалась все вещи, вязанные из пуха ее коз, поставлять только в магазин мадам, которая согласна была платить неплохие деньги за эксклюзивные вещи, сделанные из шерсти животных, приложивших свои рога к такой удивительной истории. Оставалось только придумать товарный знак. Директором Хогвартса был назначен человек, фамилия которого Молли ни о чем не говорила. Как утверждал Артур, Реджинальд Форрест был достаточно известным в своих кругах знатоком рун, а главное, был неплохим хозяйственником и не учился в Хогвартсе, поэтому тактика подсуживания директором своему факультету уйдет в прошлое. К удивлению Молли, Северус Снейп остался преподавать зелья, не покинув школу. На ее удивленный вопрос Артур ответил, что Северус беспокоится за свой факультет, а благодаря его строгости и резкости суждений, те, кто выбирал зельеварение своей специальностью, становились действительно компетентными специалистами и очень ценились. Снейп не выпускал дилетантов. А сейчас, когда его эмоции не провоцировались меткой, он стал более сдержанным и терпимым. Молли порадовалась за Гарри и Рона, которым больше не грозили несправедливые придирки и отработки. Молли посетила вместе с Поттером Сириуса Блэка, недавно выпущенного из Азкабана и находящегося на излечении в СВ Мунга, и получила от него разрешение на дальнейшее проживание в их доме его крестника. Поочередно справив дни рождения Гарри, Джинни и Перси, она 1 сентября с легким сердцем отправила детей в Хогвартс. Старшие тоже разъехались, хотя Билл сообщил, что вскоре, возможно, его переведут в Англию, так что мать не успеет по нему даже соскучиться. Жизнь налаживалась, все было хорошо, конец.